Если соль образована катионом металла, электродный потенциал которого мало отличается от водородного, они стоят в ряду напряжений между алюминием и водородом, то идут оба процесса, которые в сильной степени зависят от условий электролиза. Это плотности тока и других параметров. Поэтому мы будем писать и разложение воды, и выделение металла. Например, для никеля, электродный потенциал которого равен минус 0,25 вольта. Металл средней активности. На катоде происходит два процесса. 2H2O плюс 2 электрона получается водород и плюс 2OH минус. То есть происходит разрядка воды. И также происходит разрядка катионов никеля. Никель 2+, плюс 2 электрона образуется металл никель.